Четверг. 13 декабря 2007 года. Я уже полтора часа проверяю чертову квартиру. И каждый раз все идет не так. Вместо удовлетворения после каждой проверки остается чувство неуверенности и страха. Зачем тогда вообще проверять, если я не могу довести дело до конца? Но что мне делать, если руки трясутся, слезы застилают глаза, а в голове сплошной туман? И вот я второй час торчу у двери, не в силах отойти от нее, судорожно всхлипывая. В этот раз я услышала, как хлопнула наверху дверь, услышала быстрые шаги на лестнице. Затаив дыхание, я остановилась с поднятыми к притолоке руками, стараясь превратиться в изваяние. Он постучал негромко. Но даже от этого звука у меня мороз пошел по коже. «Кэти, это я. С тобой все в порядке?» И я ничего не могла ответить, только хрипло дышала и старалась не всхлипывать. Мне показалось, что я услышала вздох. «Понятно. А что произошло?» Я постаралась взять себя в руки. «Ничего. Все нормально. Ты можешь открыть?» «Нет, уходи». «Кэти, я хочу помочь». «Нет, уходи. Ты все равно не можешь мне помочь». Я села на пол и уже открыто заплакала. Не только от страха, но еще и от досады, от злости, за то, что он торчит там, на лестнице, и не дает мне погрузиться в мою адскую черную дыру с головой. Но я все-таки поднялась, держась за дверную ручку, и глянула в глазок. Я увидела его лицо, искаженное линзой. Больше никого на площадке не было. Трясущимися руками я отодвинула засов. Еще 5 минут пыталась попасть ключом в замочную скважину. Это отняло у меня последние силы, и я повалилась на пол, сжав руками голову. Стюарт распахнул дверь и вошел внутрь, внеся с собой запах морозного воздуха. Захлопнул дверь и сел рядом со мной, просто сел на пол, не пытаясь меня обнять или прикоснуться. Я сидела, свесив голову между колен, роняя слезы и хлюпая носом. Какой позор! Мне стыдно было даже глядеть на него. «Так, давай-ка сделаем вдох», — сказал он спокойно. Я постаралась. Кроме серии новых всхлипов ничего не получилось. Я так устал, не могу больше, не хочу ничего. «Я знаю», — ласково сказал он. «Но все равно надо успокоиться, восстановить дыхание. Подумай об этом. Постарайся сконцентрировать внимание на дыхании. Просто дыши, и все». Я постаралась. Ну вот, начинается. В пальцы закололи сотни иголок. Лицо и шея онемели. В глазах появились черные мухи. «Можешь взять меня за руку?» — спросил он, протягивая руку в мою сторону. Я дотронулась до его руки, коснулась ее, отдернула руку, коснулась ее еще раз. Он мягко пожал мне ладонь. Его рука была холоднющая, прямо ледяная. «Извини, я с холода», — сказал он. «Ты умница. Голова больше не кружится? Давай опять подышим. Можешь посмотреть на меня». Я с трудом подняла веки. Никак не могла я наладить дыхание, а черные круги перед глазами не исчезали. «Кэти! Кэти, все хорошо. Успокойся. Думай о дыхании. Дыши со мной. Вдох. Задержи дыхание. Умница. Еще, еще. Так-то лучше. Теперь выдохни. Давай еще разок. Хорошо?» Не знаю, сколько это продолжалось, но в конечном счете мы победили. К пальцам снова вернулась чувствительность, дыхание замедлилось. Я держалась за его руку, как за спасительную соломинку. «Что же ты молодец», — сказал он. «Теперь все будет нормально». Я покачала головой, все еще не в состоянии разговаривать. Слезы все равно безостановочно капали из глаз. Я взглянула в его глаза, добрые глаза, смотревшие на меня с сочувствием и без всякого осуждения. Я немного подвинулась в его сторону. Он прислонился спиной к двери, обнял меня здоровой рукой, и я спрятала лицо на его груди. Там было тепло и пахло им. Он провел рукой по моим волосам. «Все хорошо, Кэти». Я слышала, как рождается звук в его груди. «Все хорошо. Все в порядке. Я с тобой». Я так устала, что чуть было не заснула прямо в его объятиях. Так хотелось навсегда остаться с ним, с этим ощущением тепла и безопасности. Когда я открывала глаза, я видела край его голубой рубашки и как она двигалась в такт его дыханию. Постепенно страх ушел, но его сменили другие чувства, стыда и смущения, ужас. Я отодвинулась и выпрямила плечи. «Попробуй встать», — сказал он мягко. «Давай пересядем в более удобное место». Он поднялся на ноги и помог подняться мне. Я обухнулась на диван, свернулась клубочком. Хоть бы он сел рядом, я бы опять прижалась к нему. «Хочешь чая?» — спросил он. Я кивнула, дрожа от холода. «Спасибо». Я слышала, как он ходит по кухне, открывает дверцы шкафчиков. Вот, чай нашел. Налил воды в чайник, поставил на плиту. А, вот чайник зашумел. Как странно было осознавать, что в квартире кроме меня еще кто-то есть. Кроме сантехника, который менял идиотские трубы. Здесь никогда никого не было. Я, наверное, задремала, потому что проснулась от того, что он поставил передо мной кружку с чаем. «Ну что, сейчас все нормально?» — спросил он. Я выпрямилась. Обеими руками взяла кружку. Руки больше не тряслись, но горло болело страшно. «Да». Я откашлялась. «Спасибо. Спасибо за чай». Он сел на стул, отпил из своей кружки. Он и сам выглядел страшно усталым. «А ты ела?» «Да», — соврала я. «Как твое плечо?» «Болит. Бедный». «А как ты узнал, что у меня это...» «Услышал, как ты плачешь». «Ну и не обращал бы внимания. Не мог». Он отхлебнул еще чая. «Что, хуже становится?» «Приступы участились?» Я кивнула. «А этот был одним из худших». «Я пожала плечами. Нет, бывают гораздо хуже». Он посмотрел на меня оценивающим докторским взглядом и вдруг стал похож на сотню других докторов, с которыми я встречалась в проклятых больницах. Все они смотрели на меня с тем же выражением, как будто ждали, что я сейчас продемонстрирую необходимые симптомы для предполагаемого диагноза. «Вот, черт, прости! Мне казалось, что теперь все должно наладиться. Санж...» «Он вообще-то хороший. Просто иногда недостаточно внимателен. Что он сказал?» «Все, о чем говорил и ты. Записал меня на освидетельствование, или как это у вас называется. А что он имел в виду, когда сказал, что раз ты заболел, они смогут выиграть в воскресенье?» Стюарт засмеялся. «Вот поганец. Просто мы играем в регби в разных командах. И Санж думает, что у меня какие-то паранормальные способности». Я поставила кружку на журнальный столик, и в тот же момент Стюарт поставил свою. «Ну, в любом случае, ты сделала первый шаг. Записалась на прием», — сказал он, глядя мне в глаза. «Ага». Я взглянула в его глаза и уже не могла отвести взгляда. «А ты расскажешь мне?» — спросил он так тихо, что я с трудом расслышала. «О чем?» О том, почему они вообще возникли, эти приступы. Я не ответила. Стюарт поднялся со стула. «Хочешь, я посижу с тобой, пока ты спишь?» Я покачала головой. «Нет, спасибо. Ты и так уже много сделал. Я теперь сама справлюсь». И он ушел. Понятное дело, спать мне давно расхотелось. Больше всего на свете я мечтала, чтобы он снова прижал меня к себе и баюкал, как ребенка, всю ночь. Я закрыла за ним дверь и пошла спать. Мне надо было хорошенько подумать обо всем. О том, что дальше так продолжаться не может. О том, что я устала жить сегодняшним днем, с трудом переставляя ноги, вздрагивая от любого шума, едва дыша, устала. «Больше не могу».